Совет по национальному примирению 10 сентября распространил письменное предупреждение, в котором говорится: «Пакунхэ, которую целиком поглотила конфронтация с соотечественниками, повседневно выступает против нашего общественного строя, игнорируя единодушное стремление всей корейской нации к примирению, консолидации и объединению страны». Она посмела настаивать на том, что наблюдаются серьезные признаки раскола и может случиться тревожное чрезвычайное происшествие. Она даже клеветала на высшее руководство нашей республики, определяя его нездравомыслящим и деспотическим. Это непростительное, сверхкрупное преступление. А насчет нашей линии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, Пакунхэ спиной у рта отрубила, что она означает какую-то изоляцию и самоуничтожение, и при первой возможности умоляет чужаков помочь удушить соотечественников. Предательница нации выступает со всякими парадоксальными предложениями. Например, она акцентирует, что следует добиться изменения нашей республики и отделить северокорейских жителей от власти. Таким образом, она откровенно обнажает свои гнусные намерения проглотить нашу республику путем унификации общественного строя. Пусть Пакунхэ трубит о каких-то признаках раскола и возможном ЧП, но она должна понять, что все это будет доказывать лишь ее невежество о нашем общественном строе. Ей следует прекратить всякую бредовую болтовню и трезво оценить стойкий дух нашей республики, которая лавиной продвигается вперед к окончательной победе, придерживаясь линии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Мракобеса должна прийти в себя, осознав, что ее утверждения о каких-то изоляции и самоуничтожении никого не интересуют. Объединение Кореи путем унификации общественного строя – это вечно несбываемая химера. Так что для Пакунхэ будет мудрым решением отказаться от легкомысленных иллюзий, достичь чего-то изменения и перестать беспокоиться о жизни населения нашей республики. Мы фиксируем все сквернословия и преступления, которые Пакунхэ позволила себе против своих соотечественников, чтобы самым последовательным и беспощадным образом рассчитаться с ней в тот день, когда Родина станет единой. В обозримом будущем предательница нации четко поймет, как она дорого должна расплатиться за все свои грехи, подчеркивается в письменном предупреждении Совета по национальному примирению.